и мысленно пожал плечами. И что люди в нем находят? Почему считают шедевром всех этих каменных птиц, зверей, эти цветущие деревья и кусты? Монументально, спору нет. Но красиво ли? Лично у него весь этот зоопарк вызывал легкое отвращение. На его взгляд, скульптуры выполнены слишком помпезно, словно мертвое претендовало на звание живого, хотя отец, конечно, считал иначе. В последние годы Денис и Георгий Борисович все больше отдалялись друг от друга. Нет, они не ссорились, просто виделись очень редко, общаясь преимущественно по телефону. Да и когда было видеться? В театр к отцу Дэн не ездил, тот к нему в офис, тем более, а жили они теперь далековато друг от друга. Лет 10 назад, когда стало модным селиться за городом, Денис тоже решил обзавестись собственным имением, тем более, что для этого были все основания. Волею судьбы дача отцовских родителей находилась не где-нибудь, а в поселке Раздоры, рядом с Рублевским шоссе. В советские времена, разумеется, никто и не предполагал, насколько престижным станет этот район. Люди просто стремились иметь дачи недалеко от города и в красивой местности. Что теперь у Дениса были все основания гордо заявлять «я вырос на Рублевке». В конце 90-х Вербовским удалось выгодно прикупить пару участков, примыкавших к даче. И в итоге, после нескольких лет строительства, они стали владельцами симпатичного коттеджа, окруженного садом в английском стиле. Дэн пробовал жить в Раздорах, но ему быстро надоело тратить время на поездку в Москву и обратно, и он вернулся в квартиру на Бронной. А Георгий Борисович остался в загородном доме и не на шутку увлекся сельской жизнью, как это называл Денис. Сын навещал его, но не слишком часто. Все как-то было некогда. То работа, то личная жизнь, то другие дела. Вот, например, покупка квартиры в Барселоне. Дэн позавтракал в маленьком ресторанчике, вернулся в гостиничный номер, поглядел в зеркало, погладил ладонью вчерашнюю щетину. Бриться или нет? Да, пожалуй, что и нет. Так тоже обаятельно, да и времени уж в обрез. Сполоснулся под холодным душем, переоделся в джинсы, бежевый пуловер, подойдя к бару, плеснул в пузатый бокал немного коньяка на пассажок. Потом взял собранную сумку и бросил прощальный взгляд на комнату. Теперь он приедет в Барселону в октябре или начале ноября. Будет жить не в отеле, а в собственной квартире. А его любимый номер займет тот другой, и это стало неприятно. По дороге в аэропорт Дэн решал, кому из своих подруг он позвонит сегодня. На всех времени не хватит. Дома он окажется только к вечеру. Разговор с четырьмя дамами... Сразу слишком большая нагрузка для организма, утомленного перелетом и путешествием из Шереметьево в центр через многочисленные пробки. Белла исключала сразу, хотя жаль, Дэн, она очень нравилась. Смуглая, тоненькая, с какими-то то ли восточными, то ли кавказскими краями. Белла была модным фотографом, ее снимки постоянно мелькали на страницах популярных журналов, не только глянцевых, но и серьезных. Дэну Белла казалась воплощением представления о современной женщине. Она появлялась в его жизни только когда сама этого хотела. Звонила, назначала время, приезжала, проводила с ним бурную ночь или несколько часов днем и снова исчезала, может быть, на неделю, осуществлялась на пару месяцев. Они познакомились во время фотосессии, когда пиарщики Вербовского организовывали ему очередное мини-интервью в известном деловом журнале. Ради единственного, правда, действительно, очень удачного снимка Белла мучила Дэна почти полтора часа. Он не терял этого времени даром, флиртовал с ней, она в ответ неопределенно улыбалась. А через неделю, когда он уже забыл об интервью и о фотографии, и о фотографе самом, вдруг позвонила около полуночи на мобильный и сообщила, что готова встретиться с ним прямо сейчас. С ней было удивительно легко. Белла не требовала ни выводов в свет, ни подарков, ни обещаний, ни нежных слов, и даже не обижалась, если он не мог встретиться с ней в назначенное время. Правда, Денис старался, чтобы такое случалось как можно реже. Он дорожил ею и как любовницей, и как собеседником, и прежде всего хотел по возвращении позвонить ей. но знал, что это ни к чему не приведет. Девушка или вовсе не возьмет трубку, или отделается парой торопливых слов на тему «извини, я занята».